Пока загружал добычу в зеркало, я вдруг подумал, что единственным препятствием для прокола во времени должно быть возможное изменение истории. Препятствие это, между прочим, заложено в расчеты, дабы избежать расплаты. Но какую роль погибший человек может играть в истории? Нет, не так, какую роль мертвое тело может играть в истории? Разве что материал для экспертизы или обряда какого-нибудь, учитывая магические реалии. Я достал сквозное зеркало, чтоб обсудить эту мысль с крестным. Не знаю ни одного подходящего обряда, сознался Сириус. Но это не значит, что его нет. Только зачем? Например, чтобы найти хорошо спрятанного мальчика, который выжил. Если по потерянному пальцу легко найти всю тушку, то почему бы, имея плоть отца, не поискать единственного сына? Да какая разница зачем, если тело сыграло хоть сколько-нибудь важную роль в истории, мы не сможем заменить отца на голем. Только проверять нужно ни в коем случае не вскрывая могилу. Не нужно нам знать, есть там останки Джеймса или давным-давно голем рассыпался прахом. Потому что пока мы не провели замену, там именно останки, верно понял ситуацию Сириус, но если мы их увидим, заменить уже не получится. Ладно, есть методы, проверим. 2 недели Сириус, используя свои загадочные методы, проверял сохранность могилы, и наконец со стопроцентной уверенностью заявил: не трогали. Мы в это время рылись в библиотеке. Вечерами я загружал выбранные книги в зеркало. Из чемпионов только Виктор Крам проводил за книгами много времени. Гермиона часто жаловалась, что он постоянно торчит в библиотеке. Нет, Крам ей не докучал. Но из-за книжных полок за ним вечно подглядывали хихикающие девчонки, и по словам Гермионы, это мешало сосредоточиться. Я бы подумал, что она ревнует, но зачем ссориться из-за ерунды? Чего они в нем нашли? Красивым его не назовешь. Возмущалась она, глядя на носатый профиль Крама. Он знаменитость, вот девчонки и бегают за ним. Они бы и не взглянули на него, если бы он не владел этим приемом, финт Вонни. Не Вонни, а Вронского. Взвился Рон. А я еще раз подумал, что Гермиона ревнует. Когда Сириус принес документацию по амниноклям, наши библиотечные изыскания приобрели смысл и четкую направленность. В субботу, накануне первого тура, ученикам, начиная с 3-го курса, позволили пойти в Хагсмит. По мнению Рона, с Гермионой мне не мешало бы немного развеяться. И я позволил себя уговорить, хотя смысла в походе не видел. Ведь мы даже с Сириусом открыто встретиться не сможем. Но я честно старался не думать о том, что мог бы сделать, и жевал шоколадку со сливочной начинкой из сладкого королевства. У многих мимо проходящих учеников к мантии был приколот значок «Поддержим Седрика». Этот значок почему-то раздражал не только Рона, но и Гермиону. «Чем вам этот значок не нравится?» – спросил я. «Каждый может болеть за того, кого хочет». Обращался я преимущественно к Гермионе, Рон по определению субъективен. На мой вопрос друзья среагировали как-то странно. Они переглянулись, выпучили глаза, а потом и вовсе их закатили. И вернули органы зрения в рабочее положение только после того, как оба чуть не споткнулись. Но ответа на вопрос я так и не получил. У входа в 3 метлы мы встретили Риту Скитер и ее фотографа. Они вежливо с нами поздоровались, мисс Скитер даже поблагодарила за рецензию, но возвращаться в паб для более тесного общения журналисты не стали. У меня неожиданно возникло желание сделать даме приятное, не в смысле подарить еще одну цацку, а сдать ей Каркарова. Пусть займется любимым делом, никому не мешая, то есть нам не мешая, само собой. Осталось решить, сову посылать или Добби. Лучше сову. Она остановилась в деревне. Держу пари, приехала посмотреть первый тур, сказал Рон, но развивать тему не стал. Мне турнир был вообще не интересен, срежут меня на первом состязании, и хорошо. Гермиона, кажется, наоборот, слишком боялась этого несчастного турнира, и портить ей выходной разговорами о нем не стоило. В результате мы сидели и лениво молчали, потягивая сливочное пиво. Пресекая мои попытки достать расчеты модификации амнинокля, Гермиона посоветовала полюбоваться на Чжоу, обратив внимание, что значок в поддержку Седрика она не носит. Я полюбовался, а что бы нет, если есть на что. Но решив, что хорошего помаленьку, Гермиона предложила посмотреть на Хагрида. Действительно, как это мы раньше его не заметили, голова лесничего существенно возвышалась над всеми. Я встал и помахал ему, привлекая внимание. Хагрид пошел к нам, вместе с ним и Грюм. «Как дела?» — гаркнул Хагрид. «Привет, Хагрид», — «Хорошо», — улыбнулась Гермиона. Хагрид наклонился ближе ко мне и прошептал. «Приходи сегодня в полночь ко мне в хижину. Надень свою мантию». Потом он выпрямился и прогудел. «Рад был свидеться, ребята», — подмигнул и зашагал к двери. Грюм поковылял за ним. «Ну и почему он хочет встретиться со мной в полночь?» — удивился я. «В полночь?» — испуганно переспросила Гермиона. «Что он такое придумал? Следует ли тебе идти?» «Может, он завел себе очередного дракона», — предположил Рон. «Но тогда почему только Гарри и почему так поздно?» Этот вопрос за неимением лучшей темы мы обсуждали до конца прогулки. А в половине двенадцатого я натянул мантию-невидимку и на цыпочках спустился в гостиную. Там было еще несколько человек. Братья Криви где-то раздобыли пакет со значками «Поддержим Седрика» и пытались переколдовать эти слова в «Поддержим Гарри Поттера». Зачем? Если так захотелось носить фанатские значки, сделали бы свои, с нуля. Это уж точно проще, чем чужие переделать. За последние месяцы я настолько привык гулять по ночам, что безлунная, пасмурная ночь меня совсем не смутила. Немного постояв, дожидаясь, пока глаза привыкнут к темноте, я пошел к хижине лесника. В 200 метрах от хижины стояла гигантских размеров карета, в которой приехали гости из Шарбатона. Внутри нее горели огни, оттуда донесся голос мадам Максим. Я постучал в дверь хижины. «Это ты, Гарри?» Хагрид отворил дверь и огляделся по сторонам. «Да, я, что случилось? Есть, что-то показать». Хагрид пребывал в необычайном волнении. В петлице у него была гвоздика, похожая на огромный артишок. Хагрид несомненно пытался сегодня причесаться, в волосах у него застряло несколько зубцов от расчески. «Что показать?» – подозрительно спросил я. «Сбывались все наши самые кошмарные предположения. Идем со мной, веди себя тихо-тихо. Клыка не возьмем, он это не любит, как я его понимаю». К моему удивлению, Хагрид меня повел к шарбатонской карете и, напомнив о соблюдении тишины, трижды постучал в дверцу кареты, украшенную скрещенными золотыми волшебными палочками. Нам открыла мадам Максим, в накинутой на плечи шелковой шали. Увидев гостя, она улыбнулась. «Что, Агид, уже пога?» Улыбнулась она. «Бомсвар», поздоровался Хагрид и, не спуская с великанши восхищенных глаз, помог ей спуститься по золотым ступенькам. Мадам Максим закрыла за собой дверь, Хагрид предложил ей руку, и они пошли вдоль изгороди, за которой паслись гигантские крылатые кони. Совершенно сбитый с толку, я бежал за ними, боясь отстать. «Он что, хочет мне показать мадам Максим? Как будто я раньше ее не видел, поди не заметь такую даму». Но и мадам Максим была не меньше заинтригована. «Куда вы меня ведете, Агрид?» Игриво поинтересовалась она. «Вам понравится», прямолинейно заявил Хагрид. «Не сомневайтесь, но о том, что увидите, молчок. Вам это знать еще рано». «Конечно, конечно», заверила его мадам Максим, взмахнув длинными черными ресницами. И парочка продолжила путь. «Ну раз еще рано и нам понравится, значит задание первого тура. Хотя стоп, понравится это должно мадам Максим, а мне ничего хорошего не обещали. Значит, задание будет опасным даже на взгляд Хагрида». Неожиданно послышались громкие голоса людей и сразу же свирепый душераздирающий рев. Хагрид повел мадам Максим вокруг отдельно стоявшей купы деревьев, я поспешил за ними. На какую-то долю секунды мне почудились костры, вокруг них сновали люди. И тут у меня отвалилась челюсть. Драконы. Хотя что это я, Чарли же предупреждал, что навестит Хогвартс в этом году, вот и навестил. По загону, огражденному крепкими брусьями, ходили на задних лапах четыре огромных злобного вида дракона, издающих громоподобный рык. Из клыкастых пастей вырывались в темное небо на высоту 20 метров яркие языки пламени. Серебристо-голубой с длинными острыми рогами скалился на волшебников и щелкал зубами. Зеленый, покрытый гладкой чешуей, извергался и топал могучими задними лапами. У красного шею украшала бахрома из тонких золотых пик, он выдыхал огонь в виде огромных грибов. Был еще гигантский черный, больше других похожий на ящера, он находился совсем рядом. 7 или 8 волшебников приходилось на каждого дракона. Они старались утихомирить животных, крепко держа в руках цепи, прикрепленные к толстым кожаным ремням, опоясывающим шеи и лапы драконов. Задрав голову, я завороженно смотрел в глаза черного дракона. Зрачки у него были вертикальные, как у кошки, и выпучены не то от страха, не то от гнева. От увлекательнейшего зрелища меня отвлек голос Чарли. «Назад, Хагрид!» — крикнул он. «Сам знаешь, они стреляют огнем на 20 с лишним футов, а это хвосторога на все 50. Какая красавица!» — ласково проговорил Хагрид. «Не то слово. Насчет, три усыпляющие заклятия. Все драконоводы вынули волшебные палочки. Отключись!» — крикнули они, и из палочек огненной ракеты вылетело усыпляющее заклятие, осыпав дождем чешуйчатые бока драконов. Ближайший ко мне дракон опасно заколыхался на задних лапах, пасть раскрылась в беззвучном рыке, пламя из ноздрей больше не вырывалось, хотя дым все еще валил. Очень медленно дракон повалился на землю, несколько тонн мышц и чешуи, упал с таким стуком, что содрогнулись деревья. «Ладно, больше мне здесь делать нечего», — поглядел зверушек и баиньки. «Теперь у меня нет сомнений, что на первом же туре я срежусь». Если эту махину усыпили 6-7 магов одновременно, то одно мое заклинание зверушка даже не заметит, а если вспомнить, что мне нет 17. Надеюсь, я не слишком надолго выпаду из активной жизни, ну, не больше, чем на 2 дня. В конце концов, заниматься делом можно и в больничном крыле. Гермиона с Роном принесут все, что нужно. Задумавшись, я чуть не врезался в профессора Каркарова. Вот не имется людям. Небось за Хагридом следил, хотя зачем? Хагрид же с мадам Максим гулять пошел. Не за свиданием же Каркаров подглядывать собрался. Может, он просто так рыскает, авось повезет. В любом случае сейчас пойти на звук голосов и увидеть драконов ему ничего не помешает. Значит, во вторник только Седрик встретится с неизвестной опасностью. Ну это если профессор Спраут не подсуетится или я не расскажу. Дойдя до замка, я проскользнул в парадные двери. И поднялся по мраморной лестнице. Полная дама дремала на своем холсте. Чепуха. Верно, сонно буркнула, не разлепляя глаз, дама и пустила меня в гостиную. Там было пусто, только Рон и Гермиона отчаянно боролись со сном, сидя в креслах возле камина. Я снял мантию и сел рядом. «Ну что там за тайна?» Зевая, спросил Рон. «Прикинь, да Хагрид с мадам Максим встречается», поделился я свежей сплетней. Рон хмыкнул и заметил, что они друг другу ну очень подходят. Гермиона, слегка покраснев, уточнила. «Не на свидание же Хагрид тебя позвал посмотреть?» «А, нет, он просто показал мне драконов, которые будут в первом туре». Эта новость произвела на друзей неадекватно сильное впечатление. Они умудрились суетиться, не вставая с кресел, шуметь, давать наставления и спрашивать, что делать, разом. Разве что в обморок не падали. «Эй, вы что, забыли? Я не собираюсь участвовать ни в каком турнире, а жить ты тоже не собираешься», — возмущенно выкрикнула Гермиона. «Пф-ф-ф», — шумно выдохнул я, — «у меня на сегодня запланировано еще одну книгу в зеркало загрузить, а вместо этого приходится решать вопросы мироздания. Я не собираюсь позволять себя убить, а все остальное вылечит мадам Помфри. Все, пошли спать». Не то чтобы друзья успокоились, но кипишить перестали, хотя явно что-то задумали, что я узнал уже в воскресенье, когда за завтраком сова принесла письмо от Сириуса с очередным требованием связаться. На физиономиях как Рона, так и Гермионы было написано полное осознание собственной правоты. «Мы пойдем в библиотеку, почитаем книги о драконах», сообщила о своих планах Гермиона, подразумевая, что мне вот прямо сейчас есть чем заняться. Я пошел наверх, в спальню. Ругаться с Сириусом не хотелось, но чую, без этого не обойдется. «Крестный, давай ты не будешь меня ругать», все же предпринял попытку я. Сириус, уже набравший запас воздуха для длительного монолога без передышки, шумно выдохнул и, грустно улыбнувшись, сказал: «Мы за тебя волнуемся. С драконом справиться, между прочим, просто, и если бы ты соизволил посоветоваться с теми, кому дорог», уже настроившийся на взбучку крестный, видимо, не смог переключиться. «Давай лучше про драконов», попросил я, состроив умоляющую мордочку. «Надеюсь, в небольшом сквозном зеркале ее хорошо видно. Мне-то возмущенного Сириуса видно очень хорошо. Ну прости», добавил я для надежности. «Но ты занят гораздо более важным для меня делом, вот я и не хотел отвлекать». «Самое важное, это твоя жизнь», проворчал Блэк, успокаиваясь. «Было бы неплохо, чтобы ты ее ценил». «Я ценю, честно. Ты про драконов хотел рассказать». «Против драконов есть оружие, заклинание, которым может воспользоваться волшебник в одиночку. Конъюнктивитус. Самое слабое место дракона – глаза. Все прочие заклинания подействуют только одновременно от нескольких волшебников. Мы немного погадали, что же нужно будет чемпионам сделать с драконами. Потом, с практически успокоившимся крестным, учитывая обстоятельства, конечно, поболтали на отвлеченные темы. Я рассказал, что слил скитер Каркарова как раз вчера вечером. Конечно, поговорили про амнинокли, после чего я пошел вытаскивать друзей из библиотеки и тренировать заклинания против драконов. Мне что, одному страдать? Пусть тоже учится. В понедельник утром, увидев Седрика Диггори среди хаффлпаффцев, понял, что профессор Спраут с разведывательной деятельностью не справилась и он не знает про драконов. Седрик единственный выйдет на схватку неподготовленным. Во мне проснулось чувство справедливости или даже совесть. «Встретимся в оранжерее, ребята», — сказал я Рону с Гермионой, глядя вслед уходившему Седрику. «Идите, я вас догоню. Ты опоздаешь. Сейчас прозвенит звонок», — сделала попытку обратиться к моему здравому смыслу Гермиона. «Не очень уверенную, замечу, попытку, скорее уж дежурную». И не тратя больше времени на препирательство, я пошел к Седрику. Он был уже наверху, в окружении шестикурсниц, черт еще и их разгонять. Проскользнув мимо девочек, я дернул Седрика за рукав и лаконично сказав, «Отойдем на пару слов», и также стремительно словировал к стенке. «Идите на урок», — начал Диггори нелегкую работу по разгону друзей и поклонников. И те, и другие при этом смотрели на меня очень подозрительно, что явно расстроило Седрика. Подождав, пока приятели скроются в классе, он подошел ко мне. «Привет, Седрик, в первом туре будут драконы», — быстро произнес я, не имея времени разводить политесы. «Что?» — чуть не подпрыгнул Седрик. «Драконы», — подтвердил я и прибавил, боясь, что выйдет Флитвик узнать, что такое стряслось с Седриком. «Их 4. По штуке на каждого. Извини, что с ними делать нужно, не знаю». В серых глазах Диггори читался испуг. «Ты уверен?» — пролепетал он. «Абсолютно. Сам видел. Как ты узнал? Это ведь не положено. А я как раз гулял там, где не положено. И кстати, там неподалеку мадам Максим и Каркаров прогуливались, так что их чемпионы в курсе». Седрик взглянул на меня удивленно, чуть не с подозрением. «Почему ты рассказал мне?» «По качану», — насмешливо ответил я и добавил. «Тебе непреложный обед дать, или так поверишь?» Взгляд Седрика из подозрительного превратился в виноватый, а щеки залила краска стыда. За спиной послышался знакомый стук деревяшки. Из соседнего класса вышел грозный глаз. «Идемте со мной, Поттер», — прохрипел он. «А ты, Диггори, поспеши на урок». Я посмотрел на Грюма с недоумением, ведь мы с Седриком стояли достаточно далеко, не мог он ничего расслышать. Разве что Грюм заклинание какое использовал, но ведь для этого нужна причина. «Простите, профессор, я иду на гербологию». «Ничего страшного, следуйте за мной». Я повиновался. Раз отмазаться не вышло, мы вошли в класс. Грюм закрыл дверь и пристально посмотрел на меня волшебным и обычным глазом. «Благородный поступок, Гарри», — сказал он спокойно. «Все-таки подслушивал, но зачем?» «Садись», — пригласил Грюм. Я сел и осмотрелся, комната была полна самых странных предметов. «Нравятся мои распознаватели черной магии?» — спросил он. «А это что?» — показал я на скрюченную золотую антенну. «Детектор лжи. Начинает вибрировать, когда засечет ложь, тайный умысел. Здесь он не работает. Слишком много помех. Ученики то и дело говорят неправду, почему не сделали домашних уроков. С того дня, как я здесь, не умолкая гудит, а вредноскоп вообще пришлось отключить, свистит и свистит. Повышенная чувствительность ловит опасность на расстоянии мили. И, конечно, распознает не только детские шалости. А зеркало для чего? Это проявитель врагов. В нем сейчас затаились мои враги. Но пока вижу белки их глаз, беда не грозит. А как начнет грозить, тут-то я и открываю мой сундук». Издав короткий хриплый смешок, он указал на вместительный сундук под окном. На нем 7 отверстий для ключа. «Интересно, что в сундуке?» «Так значит, про драконов тебе известно». Профессор свернул лекцию, толком не начав. «Не волнуйся, Гарри». Грюм сел и вытянул деревянную ногу с хриплым стоном. Обман был всегда неотъемлемой частью турнира трех волшебников. «Я никого не обманываю, ушел я в глухую несознанку». Грюм усмехнулся. «Я не обвиняю тебя, малыш. Я с самого начала говорил Дамблдору, он-то сам человек благородный. Мадам Максим и Каркарову палец в рот не клади. Они расскажут своим чемпионам все, что узнают. Они жаждут победы. Хотят Дамблдора обставить, посмеяться над его наивностью. Грюм опять усмехнулся. Ну ничего себе у него представление о благородстве. Оставить 14-летнего ребенка наедине с драконом, охренеть как благородно. Скорее уж у них с МакГонагалл одинаковые взгляды на воспитание подрастающего поколения. Сдохнуть не дадут, а шишки набивать мешать не станут. Сейчас, глядя на Грюма, я впервые испугался турнира. Маги-то лечит далеко не все. И передо мной сидит живое тому доказательство. Так ты уже знаешь, как справиться со своим драконом. Поинтересовалось доказательство. Не то чтобы, но более-менее обтекаемо ответил я, навострив уши. Еще бы мне сказали, что значит справиться, убить, заковать в цепи. Я не намерен тебе помогать, жестко произнес Грюм. Любимчиков у меня нет. Просто могу дать несколько полезных советов. Первый. Используй свои сильные стороны. Логично, конечно. Правда, я слабо представляю, как мои сильные стороны помогут убить дракона, но на всякий случай сделал вид, что понимаю, задумчиво кивнув. Второй, самый общий совет. Используй доброе, простое заклинание, и получишь то, что необходимо. Тоже, кстати, верно, лучше один хорошо разученный прием, чем десяток навороченных. Но что мне предстоит сделать с драконом, Грюм так и не сказал. Ави, Цезарь, идущий на смерть приветствует тебя. Спустя 10 минут я вбежал в теплицу номер 3, в торопях извинившись перед профессором Спрут, подошел к друзьям. Гермиона обрезала верхушки дрожащей трясучки. Ребята, сегодня вечером еще раз потренируемся в заклинаниях и так, потренируемся. Очнулся, наконец, шепотом закричал Рон, но все равно схлопотал локтем в бок от Гермионы. Ну, я слегка с профессором Грюмом пообщался, маги, они ведь не все лечат. И мы долго и упорно тренировались. 24 ноября во вторник, я чувствовал странную отстраненность. План, зеркало, все осталось за глухим невидимым барьером, окружавшим меня. Нервное напряжение было так сильно, что от стука крови в висках я почти ничего не слышал, а желудок сжался в тугой комок. Время как с ума сошло, мчалось семимильными шагами, а уже обед. Утро, куда делось утро? До встречи с драконом остался всего час. Профессор МакГонагалл быстрым шагом подошла ко мне, под прицелом взгляда всех, кто был в большом зале. «Поттер, чемпионы уже ушли. Пора готовиться к первому туру. Иду, я поднялся, вилка со звоном упала на тарелку. Удачи тебе, Гарри. Покажи им», — хором шепнули Рон с Гермионой. «Угу», — буркнул я, не узнав собственный голос, и вместе с профессором МакГонагалл покинул зал. Ей, похоже, тоже было не по себе. Лицо, встревоженная прям как у Гермионы, и ведь даже намеком не помогла. Ладно бы ей все равно было, или я бы был равным среди равных. Мы сошли по каменным ступеням, вышли в холодный ноябрьский полдень. МакГонагалл опустила руку мне на плечо. «Не бойся», — сказала она, — «держись молодцом. На случай осложнений дежурят волшебники. Главное, сделай все, что можешь, плохого о тебе не подумают. Ты как, в порядке?» «Да, конечно», — ответил я, не вступая в спор с деканом. Как ей пришло в голову, что плохого обо мне не подумает. Наивная шотландская женщина. Подошли к палатке, стоящей у купы деревьев, за которыми находился загон с драконами, остановились у входа. «Войдешь сюда к другим чемпионам», явно дрожащим голосом, сказала профессор МакГонагалл. «Будешь ждать в своей очереди. Там мистер Бэгмин. Он объяснит вам, что делать. Счастливо тебе». «Спасибо», безучастно произнес я. Профессор удалилась, и я вошел внутрь. В углу на низком деревянном стуле сидела Флёр Делакур, бледная, на лбу капелька пота. Куда делся обычный самоуверенный вид? Виктор Крам еще сильнее хмурится, похоже, все же нервничает, но едва заметно. Железный парень. Седрик ходит из угла в угол. Увидев меня, слегка улыбнулся, я ответил тем же, с трудом двигая мышцами лица, которые точно деревянные. «Привет, Гарри!» – радостно воскликнул Бэгмин. «Входи, входи! Чувствую себя как дома!» Бэгмин был одет в старую мантию с черно-желтыми, как у осы, полосками. Толстый, веселый, он выглядел карикатурой в окружении бледных, напряженных чемпионов. «Итак, все в сборе, и я сейчас сообщу вам, что делать!» – бодро заявил Бэгмин. «Когда зрители соберутся, я открою вам эту сумку», – Он поднял небольшой мешочек из красного шелка и потряс им. В ней копии тех, с кем вам предстоит сразиться. Все они разные. Каждый по очереди опустит руку и достанет, кого ему послала судьба. Ваша задача – завладеть золотым яйцом. Я огляделся, Седрик кивнул, дав понять, что понял, о чем речь, и вновь принялся ходить по палатке. Флёр и Крам не шевельнулись. Я-то, вообще, был близок к обмороку. Но, в отличие от меня, они-то здесь по собственной воле. Очень скоро послышался топот множества ног. Зрители шли, шутя, смеясь и возбужденно переговариваясь. Тем временем Бэгмин развязывал шелковый мешочек. «Леди, прошу вас», — объявил он, предлагая мешочек Флёр. Она опустила внутрь руку и вынула крошечную модель зеленого дракона с биркой номер 2 на шее. Флёр не выказала ни малейшего удивления, скорее осознанную обреченность. «Я был прав, мадам Максим ей все про драконов рассказала. Вторым выбирал Крам, ему выпал красный с номером 3. Крам не моргнул и глазом, просто смотрел под ноги. Седрик вытащил сине-серого под номером 1. Я понял, что мне остался черный». Сунул руку в мешочек и вынул черную фигурку с номером 4. Та растопырила крылья и оскалила крошечные клыки. «Ну вот», — сказал Бэгмин, — «с этими драконами вам предстоит встретиться. На шее у дракона номер очереди. Все ясно. Тогда вынужден вас составить, я сегодня еще и комментатор. Мистер Диггари, по свистку первый войдете в загон, ясно. Гарри, можно тебя на 2 слова? Я вышел из палатки, вслед за Бэгмином». Тот отошел за деревья и обратился ко мне, со вполне натуральной отеческой заботой в голосе. «Как ты, Гарри? Могу я чем-то тебе помочь?» Бэгмин заговорщицки понизил голос. «Я могу подкинуть тебе пару советов», — он почти прошептал. «Ты младше всех, Гарри, я бы помог тебе, если, конечно, я, всерьез рассмотрев идею воспользоваться советами этого ушибленного бладжерами дитя природы», — прервал Бэгмина. «Ничего не нужно». «Разве что подробнее объясните, что за яйцо и где оно будет лежать?» «Яйцо будет лежать в кладке», — торопливо начал Бэгмин, видимо, еще раз собираясь предложить сомнительную помощь, но прозвучал свисток. «Боже, мне пора бежать!» Спохватился он и поспешил прочь. Я вернулся в палатку, мне навстречу вышел еще сильнее побледневший Седрик. Я хотел пожелать ему удачи, но лишь прохрипел что-то невразумительное, и сев в стороне задумался. «Значит, дракона нам убивать не надо, а надо украсть у него яйцо, которое он считает своим ребенком. Жаль, я уже примерил драконью голову над камином в своем новом доме». Мысль отдавала истерикой, к тому же меня слегка затошнило. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Если я огрею дракона конъюнктивитусом, он умрет, выключится от боли, или совсем озвереет. В первых двух вариантах он может накрыть собой кладку, а может и не накрыть. В третьем придется удирать зигзагами. Это еще при условии, что попаду, хотя на тренировках по мишеням вроде не мазал. Знать бы точнее, что же случится с драконом. Но чтобы действовать наверняка, откладки его нужно отводить. Представив себя бегающим перед огромным монстром, я сглотнул и отчетливо вспомнил не целую тушку Грюма. Что он, кстати, там говорил насчет сильных сторон. «Осталось трое», — провозгласил Бэгмин. «Мисс Делакур, прошу». Флёр дрожала с головы до ног, у меня даже шевельнулось внутри сострадание. Она покинула палатку с высоко поднятой головой, сжимая в руке палочку. Мы с Крамом остались вдвоем, сидели в разных углах. Лучше всего я, пожалуй, летаю на метле. Действительно, летать вокруг дракона будет несколько комфортнее, чем бегать. И уж если акция подняло со дна моря смутно представляемый якорь, то метлу из спальни достанет. Но приманкой по-прежнему быть не хочется. Может, покидать в дракона камни, увеличив их до приличных размеров в полете. Хотя стоп, я же хочу отвести ее от кладки, а тут как бы наоборот не получилось, закроет детишек собой, и не с места. Вряд ли я смогу с кухни увести приличный кусок мяса при помощи акция. Может, там и нет куска мяса, обед-то уже был. Наверное, можно наколдовать мясо, но мы это не проходили. Тогда... что трансфигурировать. Я мысленно прикинул формулу трансфигурации камня в мясо, но тут же отбросил эту мысль. Когда мы трансфигурировали перо в цветок, цветком он не пах, даже у Гермионы. Значит, нужно либо колдовать запах, чего мы опять не изучали, либо трансфигурировать кусочек мяса из своей крови, а затем его увеличить. и пахнуть будет как положено свежему парному мясу и даже сочиться кровью. «Мистер Крам, ваш выход», — объявил Бэгмин. Крам, ссутулись, вышел, и я остался один. Вновь мысленно набросал формулу. Получилось даже проще, чем с камнем. «Ну и нервы. Не человек, а голем», — кричал Бэгмин. «Да». Он схватил яйцо. Я поднялся на ватных ногах, смутно осознавая происходящее. Вот и свисток. Я вышел из палатки, чувствуя, как страх накалился во мне добела. Еле передвигая ноги, я брел мимо деревьев, брел и наконец загон. Все предстало передо мной как в цветном сне. В последние дни с помощью волшебства воздвигали трибуны. С них на меня смотрели сотни лиц. В другом конце загона, как огромная курица на яйцах, восседала дракона. Крылья полураскрыты, свирепые желтые глаза уставились на меня. Громадный чешуйчатый хвост, как у ящера, и весь в пиках, бьет по промерзлой земле, оставлял глубокие метровые длины следы. Зрители шумели невообразимо. Болит они за меня или нет, какая разница? Пришла пора действовать. Акция «Молния», крикнул я и стал ждать. Вопреки логике и здравому смыслу боясь, вдруг чары не сработают, вдруг она не явится. Казалось, я смотрел на все сквозь мерцающее летнее марево. И загон, и люди вокруг, казалось, странно плыли. Сработало. Я услышал, как мчит ко мне моя молния со свистом рассекая воздух. Летит вдоль опушки, уже в загоне, зависла позади меня, ожидая наездника. Зрители зашумели сильней. Бэгмин что-то крикнул, но я ничего не слышал. Зачем? Перекинув ногу через метлу, взлетел. И тут произошло чудо. Взмыв вверх, я почувствовал невероятное облегчение. Лица зрителей стали как булавочные головки, дракона не больше собаки. Внизу осталась не только земля, но и страх, я снова в своей стихии. Чтобы освободить руки, мне потребовалось пара секунд, нужных для нанесения на брюки клеящего заклинания. Медленно идя по кругу, как на матче, я привычным движением палочки извлек из своего организма немного крови, только на этот раз не в фиал, а на ладони, опасаясь потерять хоть каплю, не переводя дыхание, приступил к трансфигурации. Получившийся кусок мяса привязал на веревку, сделанную из носового платка, привязанную к метле. Пристроившись точно над драконом, я взглянул на кладку яиц, вон оно, золотое, блестит на фоне серых. Сохранности ради, все лежат между передних лап драконы. Она нервничает, но ничего не предпринимает, только неотрывно следит взглядом. Я, увеличивая кусок мяса, медленно поднимался вверх. С мяса капала кровь, взгляд драконы стал ну очень заинтересованный. Метла уже несла практически двойной вес. Я кружил над драконом, она вытягивала шею, но не взлетала, пришлось спуститься чуть пониже. И дракона не выдержала, расправила черные крылья, размером с небольшой самолет. Я позволил сделать ей пару взмахов, обрезав веревку, отбросил уже приличную мясную тушу вверх и в сторону, а сам на предельной скорости нырнул вниз к гнезду яиц, незащищенному когтистыми лапами. Оторвав руку от молнии, я схватил золотое яйцо и взмыл вверх. Казалось, кто-то включил звук. Я снова услышал шум зрителей. Они неистовали, как ирландские болельщики на чемпионате мира. «Нет, вы только посмотрите», — кричал Бэгмин. Самый юный чемпион быстрее всех завладел яйцом и не получил ни одной травмы. У него есть все шансы на победу. Я увидел, как стражи драконов кинулись укрощать обманутую в лучших чувствах подопечную, а у входа в загон уже спешили ко мне профессор МакГонагалл, профессор Грюм и Хагрид. Они махали, подзывая меня к себе. Даже издалека видны их улыбки. Пролетая над трибунами, я едва не оглох, ну и шум. Пусть меня и втянули в это дело против воли, да и времени, потраченного на турнир, откровенно жалко, но сейчас все равно было приятно. Я плавно приземлился и соскочил с молнии. «Прекрасно, Поттер!» — воскликнула профессор МакГонагалл. «От нее это небывалая похвала. Только попробуйте после этого жука в табакерку не трансфигурировать. Ты сладил, Гарри!» — басил Хагрид. «Сладил. Да с кем? С самой Хвосторогой. А что в ней такого особенного?» — перебил я Хагрида, пока он лишнего не наговорил. «Просто и красиво, Поттер!» — прохрипел профессор Грюм. Пока судьи совещались, Хагрид рассказывал мне, что такое Хвосторога и с чем ее едят. Профессора разошлись, а ко мне протиснулись Рон с Гермионой и оба повисли у меня на шее, Гермиона еще и плакала. Но весьма бурное выражение эмоций прервал удар током в левую руку, каждому. Мы, не меняя поз, как можно непринужденнее оглянулись. Рон мотнул головой в сторону стены загона. По ней полз большой рогатый жук. «Мисс Скитер, добрый день, чтоб вам. А ты почему конъюнктивитус не использовал?» Постарался найти незасекреченную тему Рон. Гермиона ткнула его локтем в бок, сочтя его выбор темы неудачным. «Не поверишь, зверушку пожалел», — весело ответил я. «Ну и хорошо. Тем более, конъюнктивитус использовал крам. Все было хорошо, только чудище заметалось от боли и передавило половину настоящих яиц. Краму из-за этого и снизили баллы. Он, наверное, второе место займет. А Седрик, как и ты, применил трансфигурацию, ведомое чувством справедливости», — вставила Гермиона. «Он превратил камень в собаку. Сравнила тоже», — возмутился Рон. «Дракон, конечно, отвлекся, но Седрик успел только яйцо схватить. А потом дракон предпочел собаке человека и обжег его. К счастью, Диггори успел увернуться. И ни он, ни Крам даже не подумали взлететь. Эта Флёр применила какие-то чары, наверное, вейловские, сумела погрузить дракона в транс. Он нацепенел, но вдруг всхрапнул, и из пасти вырвалось пламя. Юбка Флёр вспыхнула, но она залила огонь водой из волшебной палочки. «Смотрите», — указала Гермиона на вышку, задрапированную золотой тканью. «Судьи оценивают чемпионов по 10-бальной шкале», — добавил Рон. Первая судья, мадам Максим, подняла в воздух палочку. Из нее выскочила длинная серебристая лента и нарисовала большую цифру 9. Зрители зашумели, а некоторые и возмущенно засвистели. Следующим был мистер Крауч. «Он дал мне 10 баллов. Здорово!» — воскликнул Рон, похлопав меня по спине. Дамблдор тоже очертил в воздухе 10. Зрители ликовали. Также 10 баллов дал Людо Бэгмин. Каркаров был последним. Помедлив, он взмахнул палочкой, и серебряная лента приняла очертания цифры 4. «Четверку!» — заорал Рон. «Гнусный судишка!» Краму все 10 выставил. Народ на трибунах не только свистел, но и позволил себе более грубо высказывать свое мнение. Но я только махнул рукой. «Да пусть Каркаров хоть 0 ставит. Нужен мне этот турнир 1000 раз!» Гермиона на такие мои слова лишь глаза закатила, а Рон пробормотал нечто вроде «опять начинается». «По дороге в школу нас догнал Чарли Уизли. Ты занял первое место, Гарри», — сказал он. «На 3 очка больше, чем у Крама. Я побежал, надо послать маме сову». Я поклялся ей подробно все описать. «Это было что-то невероятное. Ты действительно трансфигурировал мясо. Трансфигурировал мясо». Возмущенным эхом откликнулась Гермиона. «Но ведь нельзя же. Я что, какие-то правила нарушил? Тогда почему мне столько десяток поставили?» «Не правила, а закон Гмпа», — пояснила Гермиона. «Ты же знаешь, я не силен в магической юриспруденции», — шутя напомнил я Гермионе, но состроил при этом самую серьезную физиономию. Гермиона с Чарли хором споткнулись. Чарли закашлялся, а Гермиона начала горячо говорить. «Причем тут юриспруденция, неуч? Закон Гмпа — это закон об элементарных трансфигурациях, а еда — одно из 5 исключений. Ты, наверное, ошибся, Чарли, он просто трансфигурировал камень в макет мяса и добавил заклинание запаха и вкуса. Мы тоже так думали», — мрачно заметил Чарли. «Пока к дракону не подошли, она поела, и поела именно мясо, правда, меньше, чем думает», — сказалось заклинание увеличения. Чарли с Гермионой вздохнули с явным облегчением. Опять хором, типа хоть что-то соответствует каким-то законам. «Да», — воскликнул Чарли, — «меня просили тебе передать, чтобы ты вернулся на несколько минут. Бэгмин хочет поговорить с чемпионами. Ребята обещали подождать, и я вернулся в палатку». Жучок заметался, не зная, что ее душеньке угодно, но после 3-го сигнала от браслета я незаметно показал журналистке кулак, и она, вняв голосу разума, исчезла. «Флёр, Седрик и Крам вошли в палатку вместе. У Седрика одна сторона лица была густо намазана оранжевой противоожоговой мазью. Молодец, Гарри!» — улыбнулся он. «И ты молодец!» Я улыбнулся в ответ. «Вы все молодцы!» Ворвался в палатку Людо Бэгмин, на 7-м небе от счастья, как будто лично отнял у драконихи яйцо. «Я хочу вкратце изложить дальнейшие планы. До 2-го тура почти 3 месяца. Он состоится 24 февраля в 9:30 утра, но за это время вам будет о чем подумать. Взгляните на золотые яйца, которые у вас в руках, видите, они открываются, вот петелька. Внутри яйца ключ ко 2-му заданию, он поможет вам подготовиться. Все ясно, уверены? тогда отдыхайте. Я вышел из палатки. Друзья меня ждали, и мы, беседуя, зашагали к замку. Гермиона, наконец, узнала, откуда взялось мясо. «Ну конечно, все гениально и просто», — воскликнула она. «Неприятности делятся на крупные, то есть наши собственные, и мелкие, то есть чужие.